Сердце в подарок. По дороге Шурка заскочил в гараж к дяде Стёпе. Вот отвертка, только ручка раскололась. Степан успел хлебнуть, и потому был добр. Подумаешь, ручка, если надо, новую налажу. А может, уже не надо, а? Шурка ушел от ответа. Спросил, не было вызова от Гурского? Не было пока, жди. А чего теперь ждать? Больно ему нужен Гурский. Сердце. Настоящее, крепкое, билось радостно и неутомимо. На дворе у Платона оказались только двое, сам Платон и Кустик. Они забавлялись электронной игрушкой «Водолазы», такая коробочка с маленьким экраном. «Вот я нашел сломанную, а Платон починил», — радовался Кустик. «Это будет Женьке мой подарок». «А где остальные?» «Остальную тетка увезла к себе на дачу до вечера», — сообщил Платон. А другие, остальные, которые без кос, вот-вот появятся. «К тебе дразнительный талант перебрался от куста», — добродушно сказал Шурка. «Ага», — печально поддакнул Кустик. «У меня его нисколько не осталось. Исчез вместе со щекотальным страхом. Я уже не рад». «Я давно понял. Если хочешь, можно сделать обратно». «Как?» — Шурка объяснил. Кустик сказал, что вечером попробует. И пожаловался. «А дома все-таки попало. Чуть-чуть, потому что один краб не вернулся. Вот!» Он дернул краешек штанины. Там, на месте веселого глазастого крабика, был бледный след. «Где-нибудь плывет сейчас по подземным рекам. К солнцу выбирается», — сказал Платон. «Наверно», — согласился Шурка. «А я, знаете, что Женьке подарю? Рыбку. Ту самую. Алого вуалихвоста». На Шурку глянули с большущим недоверием, с испугом даже. Он расстегнул анголку, взял правой рукой ладонь Кустика, левой — Платон, прижал их к груди. «Слышите? То-то же!» Кустик изумленно округлил глаза. «Шурчик! Настоящие? Да!» «Рассказывай!» — велел Платон. Шурка рассказал. Платону, Кустику и Нику, который появился очень кстати, ему тоже дали послушать Шуркино сердце. Ник подумал, поморщил конопатую переносицу. «Вот что, по-моему, девчонкам тоже надо все объяснить. Ну, про рыбку и про вчерашний. Раньше-то мы ничего от них не скрывали. Шурка, ты не против?» «Я? Нет. Только вы рассказывайте без меня, а то мне, ну, сами понимаете». Он застеснялся до тошноты, когда представил, как будет говорить Женьке про все свои страдания. Пусть она знает, но без лишних слов. «Куст, что с тобой?» — строго спросил Платон. «А разве это была тайна от девочек?» «Так», — Ник сделал прокурорское лицо, — «все ясно. Когда ты им разболтал?» «Утром? Я же не знал, что это надо скрывать друг от друга!» Он глянул на Шурку несчастными глазами. Шурка испытал великое облегчение. Все решилось само собой, но спросил насупленно. «А они поверили?» «Конечно! По крайней мере, Женька!» Когда Шурка вручал свой подарок, он не опустил глаза. Глянул Женьке прямо в ее коричневые зрачки с искорками. В них было молчаливое знание. Женька подержала тяжелую банку в ладонях, осторожно поставила на подоконник среди цветочных горшков, обернулась и спросила очень тихо: «А оно бьется нормально?» «Да». «Значит, у тебя теперь все в порядке? Только не говори, увидимся позже». «В порядке. Хочешь послушать?» И просунул ее руку под анголку, и Шуркино сердце вобрало тепло Женькиной растопыренной ладошки. День рождения получился славный. Женькина мама поставила на стол пухлый пирог с яблоками, большущий торт, бутылки с разноцветной газировкой и варенье. Поели, попили. О ночных приключениях ни слова, потому что взрослые были рядом. Женькина сестра, бледная, в просторном халате и почему-то с виноватой улыбкой, включила магнитофон. Тина вскочила. «Пойдемте танцевать!» Она была наряднее именинницы, в желтой кофте с невероятными блесками. Женька, та, в светлом платьице с кружевами на вороте. Вот и все. Шурка танцевать не умел, но Женька храбро ухватила его за локоть. «Пошли, прыгай, как умеешь!» И он запрыгал. Сперва стеснительно, потом разошелся. Женькины косы лупили его по бокам, и остальные плясали, как умели. Платон с Тиной, Ник с Женькиной мамой. Только Кустик танцевал осторожно, потому что с Женькиной сестрой. Потом смотрели видеокассету, где Женька снята была сперва в шестилетнем возрасте, затем первоклассницей. Маленькая, а косы почти такие же, как нынче. «Какая была симпатичная!» — вздохнула над собой Женька. «А сейчас жердина!» «Вовсе не жердина!» — возмутился Шурка. «Ты не выше меня, а про меня говорят, что отстаю в росте!» «Все равно, скоро уже буду тетушкой!» Это она шепотом и глазами показала на сестру. Шурка дурашливо развел руками. Тут уж, мол, ничего не поделаешь. А рыбка в банке беззаботно шевелила хвостом. Обычный аквариумный вуали хвост. И когда прощались, Женька шепнула. «А чем ее кормить?» «Ничем. Она питается космической энергией». Утром баба Дуся растолкала Шурку. «Сколько спать можно? Там к тебе Женя пришла». Шурка стремительно прыгнул в штаны, натянул рубаху, босиком выскочил из-за перегородки, сразу почуял, что-то случилось. Женька улыбалась вроде бы беззаботно, однако... «Шурчик, я насчет рыбки хочу сказать». «Что? Она живая?» «Да живая, живая. Только она билась всю ночь». «Почему?» «Не знаю. А может, и не билась, может, мне просто так казалось, но как-то не по себе». Баба Дуся деликатно притихла на кухне. Шурка и Женька стояли друг против друга. Оба будто виноватые. «Шурчик, я почему-то боюсь». «Не бойся, она живучая». «Да я за тебя боюсь». «Почему?» И заболела игольная точка на ноге. Глядя в пол, Женька еле слышно сказала. «Я, конечно, дура, но я все время думаю, это Шуркино сердце. И как рыбка трепыхнется, мне кажется, что с тобой беда». «Ничего со мной не будет, правда?» «Я понимаю, но все равно. И я боюсь, что этим страхом, ну, наведу на тебя какое-то несчастье». Шурка нагнулся, потер набухшую кровяную точку. Прошептал потерянно. «Что же делать-то? Шурчик, давай отпустим ее». Он выпрямился, сказал сразу: «Давай». «Ты не обидишься?» «Да нет же, она твоя. Что хочешь, то и делай». Шурка понял, что и самому ему будет легче, если алый цвет сердца, вуали хвост, окажется подальше от глаз. «А я подарю тебе, ну, что-нибудь другое подарю». «Не надо, все равно это остается твой подарок. Только пусть плавает на воде, ей будет лучше, и нам». «Ладно, а куда отпустим?» «Конечно, в Черный пруд, он такой заколдованный немножко. А из него, если захочет, пусть плывет куда угодно. По ручью, по речкам и до самого моря». Женька, наконец, улыбнулась. По-мальчишечьи поддернула свои черные брючки, мотнула косами. «Пошли!» Отпускали рыбку все вместе. Наклонили банку над темной гладью, и алый вуали хвост скользнул в пруд вместе с коротким выплеском. И сразу поплыл, поплыл, превратился в красное пятнышко. Пропал совсем. Даже хвостиком не махнул на прощание. Наверное, уже не помнил о Шурке. Ну и ладно, Шурка все-таки помахал рукой. Остальные тоже. Пустую банку спрятали в лебеде, не таскать же с собой. А потом долго бродили по буграм. Ловили доверчивых пустынных кроликов. Искали рядом с паровозиком Кузей колодец, из которого выбрались той, полной приключений ночью. Не нашли. И теперь казалось уже, что ничего такого не было. Мальчишкам казалось, а девчонкам тем более. К тому же и маленький краб на штанах Кустика сидел теперь на прежнем месте. будто не пропадал. Кустик среди щекочущих травяных метелок повизгивал, прижимал к бокам голые локти и подпрыгивал. Вчера он сотворил обратное колдовство. Шурка снял рубаху и майку, чтобы поскорее загорал на груди круглый участок кожи, и кожа быстро порозовела. Пахнущий травой, розовый от иван-чая мир бугров обнимал своих жителей теплом и тишиной. Паровозик Кузя грел на солнце брюхо и, казалось, шевелил от удовольствия колесами. К обеду Шурка, разумеется, опоздал, но баба Дуся не сердилась. Дала борщ и фаршированные рисом кабачки. Шурка их любил пуще всякой другой еды. «Я крыжовник купила, варенье сварю. Поможешь ягоды чистить?» «Ого!» — Шурка облизнулся. «Только вот чего не пойму. Таз какой-то ненормальный сделался. Я его взяла, он горячущий, будто в него электричество включили. И гудит. Шур, может, это опять, как тогда, ночью? Ох, не люблю я эту чертовщину!» Шурка с упавшим сердцем, теперь можно так сказать, вылез из-за стола. «А с чего вдруг сразу такая унылость? Разве он в чем-то виноват?» Таз был ребром поставлен у стенки на пол. Шурка взял его, обжег пальцы, но удержал. Поднял над головой. Напряженный звон сразу вошел в мозг. «Полушкин, наконец-то!» «А что случилось?» «Нет, это ты скажи, что случилось? Почему генератор вне тебя?» «Потому что я уже сам? Потому что у меня сердце?» С полминуты было звенящее молчание. Потом: «Не терпелось, да?» Это с явной досадой. «Да!» — с вызовом сказал Шурка. «Ну, ладно, а рыбка-то где?» «Я...» «Что?» «Мы...» «Что? Говори быстро!» «Мы ее отпустили. Насовсем». «Что ты наделал?» Казалось, таз над головой лопнет от звона. «А что? Вы же говорили, она вам не нужна?» «Балда!» Это Гурский впервые в жизни обругал его. «Ну-ка, давай к нам, быстро!» «Куда? Вы где? Я же не знаю!» «Иди к Степану, он у себя!» И молчание. Шурка медленно поставил на половице горячий таз. Оглянулся на неподвижную бабу Дусю, словно прощался, и с опущенной головой вышел по лестнице во двор.